«Поздно!» — хватая со стола тепловое ружье и забрасывая на плечо винчестер, воскликнул Мартин. «Бежим! Да брось ты вещи!» Гул наплывал, начали подрагивать стекла. Они успели выбежать из гостиницы мимо возмущенного Юрия, вокруг которого суетились парень-официант и дородная женщина-повариха, мимо каких-то людей, вбегающих в гостиницу, когда сквозь туман показались вертолеты оранков. Впрочем, вертолеты они напоминали лишь отчасти. Никаких винтов не было, хвостового оперения тоже. Лишь из обтекаемого овального корпуса выдвинуты на решетчатых пилонах цилиндрические турбины. Да и летели эти аппараты без характерного вертолетного наклона, а совершенно прямо, будто самолет, научившийся вдруг отрываться от земли на скорости 500 км/ч. «Сюда!» — волоча Ирину, крикнул Мартин, и они нырнули за соседнее здание, нежилое, с маленькими зарешоченными окнами. А летательные аппараты оранков уже взяли гостиницу в кольцо, залили ослепительным прожекторным светом, зависли на высоте 10-12 метров. В брюхе у них открылись люки, и оттуда скользнули на почти невидимых тросах фигуры в черном, громоздком, футуристическом, будто из Голливуда сворованном обмундировании. 6 вертолетов, 5 десантников в каждом, выглядывая из-за угла, сказал Мартин. 30. Уже метнувшиеся к гостинице десантники остановились, будто услышав приказ, и быстро двинулись от гостиницы расширяющимся кольцом. «Не знаю, можешь ли ты мне ответить, Доггар», — сказал Мартин. «Но ты меня слышишь, сволочь. Если твои охотники не остановятся, их остановлю я». Десантники попадали, залегли. А из одного из вертолетов раздался усиленный динамиками голос. «Мартин, не надо делать глупостей. Вернитесь в гостиницу, нам есть что обсудить». «Пусть охотники уйдут», — предложил Мартин, отряхивая рубашку, джинсы, ероша на себе волосы. «Тогда поговорим, один на один», — раздался смех и голос Доггара. «Мартин, прекрати хлопать по одежде. Тебе даже химчистка не поможет. Датчик был посажен на кожу и уже успел погрузиться под эпидермис». «Мразь!» — выругался Мартин. «Очень умная и технически оснащенная мразь!» «Не надо ругаться!» — попросил Доггар. Его тон показался бы мягким, не разноси его динамики на весь амулет. «Все слишком серьезно, и ты это понимаешь. Давай поговорим мирно. Альтернативный вариант тебе не понравится, честное слово». «И все-таки меня интересуют альтернативы!» — крикнул Мартин, непроизвольно повышая голос. «Она всего одна. Мы будем вынуждены уничтожить и тебя, и девушку». «А как же тайна?» — возмутился Мартин. «Ее знаю только я». «Мы просчитаем весь твой сегодняшний день», — объяснил Доггар. «Все слова, которые ты сказал и услышал, все, что ты увидел, и мы поймем то, что понял ты». Ирина коснулась Мартина, прошептала. «А ведь он не врет. Они, наверное, смогут». «Я сотрудник русской госбезопасности», — крикнул Мартин. «Так что это не дружественный акт против всего нашего государства». Доггар вновь засмеялся. «Никакого уважения», — поглядев на Ирину, сказал Мартин. «Громкая слава КГБ до оранка дойти не успела. Ну, как угодно». В следующий миг он поднял тепловое ружье, сдвинул предохранитель на минимальную мощность, как показывал Гатти, и выстрелил в турбину ближайшего вертолета. Луч был невидим, и первую секунду казалось, что ничего не происходит. Потом вертолет клюнул носом, турбина на левом пилоне выбросила длинный язык пламени и загрохотала, как набитая металлоломом железная бочка. Вертолет тяжело пошел вниз, но перед самым касанием земли будто окутался облаком радужной пены, миллионом мыльных пузырей размером с кулак. Огонь мгновенно погас, машина осела на землю мягко, будто в пуховую перину. Остальные вертолеты мгновенно взмыли вверх. И Мартин, вновь схватив Ирину за руку, молча побежал прочь. «Ты сделал свой выбор», — со вполне отчетливой грустью сказал Доггар. «Мне очень жаль». «Они же следят за нами, они знают, где мы!» — крикнула Ирина. «Мартин, нам не добежать до станции, а на талисмане нет никого сильнее оранков!» Мартин не отвечал. Они бежали прочь от главной улицы амулета, мимо вбитых в скалы ломов, качающих дармовое электричество, мимо беспорядочно разбросанных хибарок из жести и досок, откуда выползали растерянные, перепуганные люди и чужие. В общей суматохе на Мартина и Ирину никто внимания не обращал. За спиной снова завыли турбины вертолетов. «Да на что мы можем рассчитывать?» — крикнула Ирина. «На всемогущество!» — огрызнулся на бегу Мартин, и девушка поняла, замолчала. Теперь они бежали рядом, целиком погруженные в животную борьбу за жизнь. И выбежали прямо на группу вооруженных старателей, идущих к гостинице. Среди них был и старый японец, и Матиас, и двое геддеров. Потянул Ирину назад за спину. «Ты нашел», — сказал японец. «Так?» — Мартин кивнул. «Где детонатор?» — резко спросил один из геддеров. «Если я умру, он будет у оранков. У всей планеты сразу. Они знатные коллективисты. Если я успею уйти, вы откроете тайну сами. Когда-нибудь», — сказал Мартин, переводя дыхание. «Решайте». Геддер потянул из-за пояса меч, но японец что-то резко произнес не на туристическом, а на языке геддеров. Склонив голову, Геддер отступил назад. «Ты не скажешь», — грустно сказал японец. Мартин покачал головой. «Тогда не отдай им тайну», — буркнул Матиас. «Этим должен владеть кто-то один. Или все сразу. Но не одна единственная раса». Он посмотрел на геддеров, и те кивнули. Не произнося больше ни слова, старатели двинулись вперед, обходя Мартина и Ирину. Лишь японец, держащий в руке маленький УЗИ, обернулся и сказал: «Мы можем дать тебе совсем немного. Если повезет, 15 минут». «Мне нужно хотя бы 24,5», — серьезно сказал Мартин. Японец кивнул и скрылся в тумане. «Это очень глупое решение», — донеслось из облаков. «Раса оранков не собирается властвовать над Вселенной. После всестороннего изучения детонаторы будут доступны всем разумным расам». «Свежо предание», — вновь бросаясь бежать, сказал Мартин. Над головами зашипело, и туман прорезали столбы голубого света, будто вертолеты включили прожекторы и носились теперь над поселком. «Не будет у тебя 24 минут!» — сказала Ирина на бегу. — Они всех убили? — спросил Мартин. — Это другое. Я видела на оранке мышечные парализаторы. Повезло, что нас не зацепили. Мартин имел другое мнение насчет «повезло», но объяснять Ирине происходящее было нельзя. Пусть оранки и дальше пребывают в уверенности, что им досталась глупая дичь. С неба донеслось: «Мы не склонны к излишней жестокости. Мы не хотим ничего плохого. У вас есть шанс сдаться». Они как раз успели выбежать из района трущоб, когда где-то высоко в небе прошел вертолет, поливая лачуги столбом голубого света. Раздалось несколько выстрелов, слепых, бессильных выстрелов в мутное небо, но они быстро смолкли. Мартин даже успел заметить, как падают мечущиеся из стороны в сторону старатели. Кое-кто наверняка успел выскочить за пределы поселка, но ждать от них помощи не приходилось. «Что тебе нужно?» — крикнула Ирина. «Что?» «Сейф. И лучше бы быстрый». Они перешли вброд неглубокую речушку, по берегам которой в чахлых пластах плодородной почвы росли местные деревца. Сразу стало понятно, почему поселок не расширялся в эту сторону. Поверхность, казалось, состояла из сплошных скал, от маленьких, не выше человека, и до уходящих вверх к самой границе тумана. «Ищи вешки», — скомандовала Ирина. «Вон чья-то тропа». По цепочке зелено-синих вешек они добежали до очередного скопления сейфов. Не слишком богатого и вряд ли носящего громкое имя. «Медленный, медленный, медленный», — склоняясь над крышками сейфов и читая номера, — говорила Ирина. «Все медленные. У быстрых буква «С» после номера». «Вон еще». махнул Мартин рукой, и они бросились к другой группе вешек, окольцовывающих группу сейфов. Им оставалось метров 300, когда на миг в воздухе возник гул, и туман пронзила колонна голубого света. «Разбегаемся!» — крикнула Ирина, но разбежаться они не успели. Колонна мазнула по Ирине самым краем светового пятна и унеслась вдаль. Мартин выстрелил в воздух вслед вертолету, но это было лишь выходом эмоций. Когда он склонился над Ириной, та неловко елозила на камнях, пытаясь ползти. У нее отнялась правая половина тела. «Как не повезло!» — прошептала девушка. Уголок рта не двигался, и слова были едва понятны. «Беги! Успей!» Мартин мог бы объяснить ей, что везение и невезение тут совершенно ни при чем. Просто у аранков были очень хорошие стрелки и очень хорошие системы наведения. Сковать убегающего врага ранеными – тактика, известная тысячи лет. «Беги!» – касаясь левой рукой Мартина, сказала Ирина. И он почувствовал, как девушка тянет из его кобуры револьвер. «Я задержу их!» «Не глупи!» – останавливая ее руку, воскликнул Мартин. «Сдавайся им, поняла?» Он коснулся ее губ быстрым поцелуем и побежал по скользкому черному камню. В душе даже не было злости. Аранки и впрямь не отличались излишней жестокостью. Не убивали, не врали, всего лишь методично и целенаправленно добивались своего. Быть может, они даже поделятся с другими расами тайной талисмана. Вот только аранки не учитывают, что может случиться в промежутке. Вторая группа сейфов оказалась куда богаче. Не меньше десятка каменных люков, и на первом же после номера шла буква «С». Мартин сел у люка, перевел дыхание, достал нож, верную армейскую осу. Спросил в пространство. «Интересно, да? Компьютеры компьютерами, но чего-то вам не хватает». Доггер не отзывался. Вертолетные турбины не гудели. Мартин усмехнулся. Даже земные вертолеты не летали с таким грохотом. А уж транспорт аранков был абсолютно бесшумным. Он взял тепловое ружье, выставил предельную мощность и сдвинул рычажок фокусировки, чтобы зацепить лучом как можно большее пространство. А потом в течение 20 секунд вслепую расстреливал туманное небо, где бесшумно висели вертолеты, ожидая, пока глупый человек откроет мудрым аранкам тайну талисмана. Мартин заметил 3 взрыва в небе и услышал падение 5 машин. Причем одна из них упала гулко, даже туман не смягчил скрежета металла по скалам. То ли защитная пенка не сумела амортизировать падение с большой высоты, то ли спасательная система оказалась столь же чувствительной к удару теплового ружья, как и вынесенные на пилонах двигатели. «Ну, извините», — отбрасывая ружье, на прикладе которого загорелся красный огонек, сказал Мартин. «Только это вы первые начали». В ответной реплике Доггера, которая шла от самой земли, была ярость. «Мартин! Если мои люди пострадали, я выцежу из тебя всю кровь по капле!» «Спасибо, я сам», — сказал Мартин, отворачивая крышку сейфа. В сейфе лежала схемка, полупрозрачная, будто из мутного стекла, треугольная пластина. Детонатор для какой-то неведомой расы. Мартин выбросил ее. А потом полоснул по руке ножом и стряхнул несколько капель крови на дно каменной чаши.